Глава 8. Дура Лекс Сет Лекс. Сначала в зале повисла напряженная тишина немого восхищения. А потом одна из невест громко крикнула, обращаясь к своим расчувствовавшимся коллегам. «Если его не выберет принцесса, я первая в очереди за него замуж!» И тут зал взорвался криками. «Вторая! Третья! 85-я!» Веня не слушал их. Он смотрел на Замзагул, сидевшую выше всех, и улыбался. «Очередь из невест — это, конечно, престижно, но чувство важнее». Сейчас он очень беспокоился о принцессе, потому что маховик событий медленно, но верно раскручивался, постепенно набирая обороты. И Веня боялся, что не сможет совладать с тем, что грядет, потому что Локи посвятил его в это лишь в самых общих чертах. От него скоро могло потребоваться проявление высшей юридической силы, чтобы защитить свою любовь и весь этот мир. «Дамы, дамы, прошу сохранять спокойствие!» — смеясь, воскликнула Пашт, решив пресечь творящийся на трибунах добрачный беспредел. «У нас есть еще другие кандидаты. Они тоже готовились». В результате каждый из смельчаков, решившихся на литературный подвиг по составлению посвящения, на одну из полученных букв, адресованное предмету своей страсти, получил минуту славы. Невесты смеялись до слез, так что хорошее настроение было у всех, даже у Хель. Нет, она ничуть не пожалела о том, что опустила смертоносный посох, позволив пожить еще немного юрлыцарю принцессы. Этот парень даже слегка растрогал ее своим посвящением. Одно было плохо. Посвящение адресовалось не ей. Похоже, юрлыцарь влюблен в принцессу по-настоящему, а настоящую любовь так трудно вытравить из души даже после смерти тела. Возможно, он окажется бесполезен и принесет одни только проблемы. Но оставить без внимания Сюра Беньямина Хель не могла, чувствуя с ним очень прочную связь, которую принимала за знак судьбы — быть вместе. Зомбуш ощущал это почти физически, мучаясь от ревности. Он следил за Хель во все глаза, стараясь предотвратить смерть юрлыцаря, и отвлекся только на несколько мгновений, чтобы помочь Нитхёгу написать посвящение. Он знал, что тягаться с влюбленным Сюром и богом обмана простому мертвому бессмысленно, но и в грязь лицом ударить не хотел. Локи вальяжно уселся на пол, ожидая своей очереди. Видимо, дамы решили оставить его, как говорится, на десерт. В нарочито расслабленной позе бога обмана никто бы не заподозрил тайной готовности к самому худшему. Он давно уже разглядел Хель на трибунах, но делал вид, что пребывает в полнейшем неведении. До начала самого грандиозного скандала в его жизни оставалось совсем недолго, и ему хотелось провести это время как можно более весело. Он поддерживал аплодисментами каждого выступающего и колоссальным усилием воздерживался от кокетничания с невестами, среди которых хорошеньких женщин было пруд пруди. «Кого мы заслушаем следующим?» — спросила Пашту невест. Аудитория, разгоряченная потрясающими посвящениями, была настроена вполне благосклонно. «Тройника!» — закричали невесты, дружно указывая на Нитхёга, все три копии которого усиленно готовились к выступлению, повторяя придуманный зомбушем текст. Выступать на публике, да еще и состоявший из множества примилых девушек, ему, привыкшему к отношениям в стиле «поливать огнем и хрустеть прожаренными телами», приходилось впервые. От этого у него потели все руки и кружились все головы. К придуманному зомбушем посвящению он решил добавить от себя небольшое вступление из слов на букву «Х». «Хеллоу, хохотушки!» — взревел он со всей дури на три глотки, вызвав новую бурю веселья. «Хит-ти-хит!» Это смелое заявление привлекло всеобщее внимание, в котором Нитхёг купался как в ласковом теплом море, которого никогда не видел, приходя в бурную радость. Как же это приятно — выступать на публике. Почему же он раньше этого не делал? Ведь можно было, оказывается, не есть этих милых девушек, не сжигать огнем дотла, не изжаривать до хруста, а обаять, произнеся несколько слов, пусть и на букву «Х». Удивительно, но в этом случае женщины пищат не от страха и боли, а от восторга. Его посвящение скорее годилось в колонку брачных объявлений, но тоже звучало вполне недурно. Холостой харизматичный хахаль Хёгик хронически хочет хватать хорошенькую хозяйственную хулиганку-хлопотунью, холить хижину хендмейд, хомячить хлеб-соль хлебальником, художествовать хореем, хитро сплетать хореографию, хэппи-энд хэппи-эндить. Ходатайствую хэн-пати. Хвалите, хлопайте хлеще, хайп хлыщите храбрецу. «Эй, хахаль!» — весело закричали ему в ответ. «А хоромину вместо хижины слабо хэндмейд?» «Художествовать хореем — это круто, а ямбом смогёшь?» — хохотали невесты. Нитхёк торжествовал. Он троекратно раскланялся на все четыре стороны и посмотрел на смеющуюся Замзагул, за спиной которой на миг появилась ее копия, помахав рукой своему возлюбленному. Нитхёк почувствовал, как где-то глубоко внутри, быть может, в душе, ведь души есть даже у разрывающих трупы, вспыхнуло и защекотало что-то теплое и светлое, как цыпленок или как солнечный зайчик. Чудеса, да и только. В этот миг он решился на самый главный шаг в своей жизни. «Как видите, букварь пошел на пользу, госпожа», — сказал зомбуш по скрытой связи. Нитхёк удивил его быстрым прогрессом. Возможно, этот тип был не так уж безнадежен, как казалось. Верно говорят, что любовь творит чудеса. «Не знаю», — усомнилась Хель. Успех приемного сына ее не радовал, потому что успешный дракон мог решить, что не нуждается в указаниях матери, и выйти из-под контроля. Этого нельзя было допустить. Нужно было срочно спустить его с небес на землю. Но как это сделать, когда все трибуны рукоплещут недавнему вреднюге и социопату? «И, наконец, наш последний участник, которому досталось самое сложное задание — посвящение на букву «Ё», — провозгласила Пашт, вызвав небывалый взрыв аплодисментов. «Готовы ли вы выслушать это признание?» «Да!» — закричали невесты. «Пусть выступит наглец!» Так они окрестили Локи, который все еще носил маску. «Слабонервных и слишком воспитанных дам с тонкой душевной организацией просят заткнуть уши во избежание культурного шока», — объявил Локи, выходя на край сцены. Таковых в зале не оказалось. Затем он попросил музыкантов подыграть ему, быстро напев простую привязчивую мелодию. «Итак, частушки и ёкатушки», — сказал Локи. «Создавая их, я изобрел несколько новых слов на букву «Ё», потому что существующий запас не вмещал силы моих чувств. Значение некоторых слов будет разъяснено по ходу пения». «Кто бы сомневался», — хмыкнула Хель. «Локи всегда нарушает правила и хитрит. Но со мной этот фокус не пройдет. Мои правила нерушимы, потому что это правило самой смерти». Но невесты не поддержали бы ее, услышав эту фразу. Зрительницы были согласны на все, лишь бы услышать означенные ее катушки. Заиграла веселая музыка, и Локи начал петь. «Йофикатер, йофикачит, ёмка, йокэлэ мэне, ё-моё, ё-то-ё, значит, ё-любовь, ё-во-ё-мне». На магическом табло, вывешенном над головой бога обмана, плыли почти правильные разъяснения. «Йофикатер» — программа, вставляющая букву «ё» куда ни попадя. «Ёжусь, ёрзаю, ёктаю, ё хочу, ё декольте, ё красотки, ё мечтаю, ёрник, ё пересете». Пояснения продолжались. На этот раз все было честно. Ёктать — то же, что и кать. «Ёксель-моксель, ё лыпалы, ё влюблённый, ё везде, ё хо-хо, ё мне, ё стало, ё и ё БВГД». Локи закончил пение под гомерический хохот и громовые аплодисменты. В прежние времена за такие выкрутасы на сцене ахальника, а в данном случае ёхальника, могли и в темницу посадить. Но не сегодня. В завершение праздника всем героям дня полагалось лучшее вино из погребов принцессы. Его на маленьких подносах выносили специально выбранные красавицы. Локи с улыбкой обозрел трибуны и сцену, собираясь весело помахать сыну рукой. И в этот момент его сердце замерло от страшной догадки. Девушка, подносившая кубок вине, эта высокая и стройная белокурая красавица, Локи мог бы поклясться, что знает ее. «Брунгильда», — прошептал он, и их взгляды встретились. Низвергнутая валькирия смотрела на него с мрачным вызовом. Страшный это был взгляд. Мертвый, холодный и сосредоточенный на одном только слепом выполнении приказа, который дала Брунгильде Великая Хель. Здесь, в непосредственной близости от повелительницы царства мертвых, ни одна мертвая плоть не могла противиться воле своей госпожи. Только Зомбуш нашел способ изящно выходить из-под контроля. Сейчас он тоже замер на месте за кулисами, раздумывая над тем, что предпринять. Долгие годы ему всегда удавалось управлять ситуацией из-за кулис черного трона своей госпожи. Но что делать сейчас? Пытаться вырвать из рук Брунгильды кубок или как-то физически помешать ей было бессмысленно, потому что валькирия, даже совсем не живая и проклятая Одином, обладала огромной силой и превосходила любого смертного и многих бессмертных в искусстве ведения боя. К тому же Хель внимательно наблюдала из зала и держала на прицеле каждого, кто попробует помешать запланированному ходу дел. Предупреждать об опасности было поздно. Пока все поймут, в чем дело, драгоценное время будет потеряно. Зомбуш посмотрел на Локи, надеясь на подсказку бога обмана, и понял все, проследив за его взглядом, невзначай брошенным на дочь. Да, отвлечь смертоносную госпожу сейчас без вреда для себя и окружающих мог только Зомбуш. А с Брунгильдой пусть разберется Локи. «Что вы решили по поводу вашего сына и принцессы? Как бы нам не пропустить момент?» — вышел на связь Зомбуш, сказав первое, что ему пришло в голову. Но Хель этот вопрос показался вполне своевременным. «Чтобы его, а значит и мои права на этот мир, были неоспоримыми, нужно женить его на настоящей принцессе. Уничтожь куклу, а то Хёгик, по-моему, слишком заигрался с ней», — приказала Хель. «Может быть, не следует принимать такие радикальные меры? Неизвестно, как он отреагирует на такой поворот событий», — продолжал Зомбуш, чувствуя, что задел Хель за живое. Она уже практически не смотрела на сцену, опустив посох. Прекрасная и смертоносная стерва. Зомбуш иногда думал о том, что будет, если ему не удастся пробудить любовь в ее сердце. Некоторые считают, что нет ничего хуже смерти. Но Зомбуш мог бы поспорить с ними, утверждая, что хуже — вечная и неотвратимая невозможность добиться желаемого. «Дракон будет реагировать так, как я ему позволю», — раздраженно заявила Хель, хотя в ее душу уже заронилось зерно сомнения. Впрочем, это зерно так и провалилось в темные тайники подсознания, не дав всходов, потому что в это время небо над площадью начало стремительно темнеть и мерцать. Зрители решили, что это часть праздника, знаменующая окончание одного из самых веселых туров отбора женихов. Им было невдомёк, что над их головами, в прямом и в переносном смысле этого слова, нависла угроза. Пашт с сомнением рассматривала эту мерцающую тьму, пока не догадываясь о масштабе проблемы. И только двое хорошо знали, что грядет. Виновница этого действа — Великая Хель и Локи, пытавшийся предотвратить начатое ею. Действовать надо было быстро, поэтому бог обмана, переместившись в одно мгновение, оказался рядом с Веней. Тот уже принял кубок из рук Брунгильды, собираясь произнести тост. Под воздействием магии Хель, струящейся сквозь взгляд Брунгильды, Веня забыл об осторожности, здравом смысле и указаниях отца не пить ничего и ни при каких обстоятельствах во время турнира. Локи неожиданно оказался рядом с ним, словно вывалившись из воздуха, и, мгновенно выхватив из его руки кубок, воздел его к небу, слегка поклонившись Хель. «За здоровье победителя!» — провозгласил он и залпом выпил отравленное вино. Хель вскочила со своего места, опешив от такой нелогичной выходки. Вернее, опешила она не от поступка отца, а от того, что не смогла разгадать его коварный замысел. Сначала завещание, теперь это. Да что он такое задумал? Ведь он не дурак, чтобы так вот запросто умереть. Дальше все развивалось страшно и смешно одновременно. Локи упал замертво до того, как Брунгильда успела обнажить клинок, спрятанный в складках платья. Веня склонился над богом обмана, заметив, что к сцене стекаются вооруженные до зубов разгильдяи, среди которых странным образом затесалась красивая женщина в хитоне. Кого-то она напоминала Вене. Пожалуй, если поставить их рядом, то внешне они выглядели бы как брат с сестрой, как говорится, одно лицо. Все зрители сначала не подозревали ничего ужасного, думая, что все творящееся — часть веселого спектакля. Но время шло, а бог обмана все лежал на сцене, холодный и бездыханный. Да и эти вооруженные парни смотрелись очень устрашающе. «Его отравили!» — крикнула какая-то дама из зала. На трибунах началась паника, которую с трудом сдерживали отряды быстрого реагирования, мгновенно отправленные принцессой. Замзагул и сама бы бросилась на сцену, но охрана, отвечавшая за ее безопасность, преградила ей путь, окружив плотным кольцом. А вот ее копию никто не охранял, поэтому она, слегка поскрипывая шарнирами суставов, двинулась к Нитхёгу. Повелительница царства мертвых смотрела на это действо, нахмурившись, как грозовая туча. И было отчего. Локи лежал на сцене и иронично улыбался в пустоту. Что бы это значило? Такие фокусы не входили в планы Хель, но изучать этот вопрос не было никаких сил и возможностей. Небо стало еще более темным и низким, будто разламываясь на части. А затем сквозь эти разломы в мир латы крыльев шагнули боги Асгарда. Веня рассматривал их суровые лица, словно выточенные из камня холодными ветрами их неприветливых земель, лихорадочно соображая, что делать. Перед демонстрацией красноречия Локи предупреждал его о том, чтобы сын ничему не удивлялся, что бы ни случилось. Сейчас бог обмана лежал на сцене, бездыханный, но улыбающийся, словно намекая на что-то. Пульс на сонной артерии у него не прощупывался, но анатомия йотунов, из которых происходил Локи, Вене была незнакома. Может, у них вообще пульса не бывает? Великаны и неистые — это все-таки ни разу не люди. Хотелось верить, что они очень устойчивы к ядам собственных дочерей. «Приветствуем делегацию Асгарда!» Наконец, опомнившись, включилась в работу Пашт. «Как мило, что вы, пусть и с опозданием, решили почтить своим визитом наш отбор женихов. Желаете свататься к принцессе?» Она искала глазами советника Искади, но ни опалала, ни рыжеволосой лучницы нигде не было видно. А личных сил Пашт, конечно, не хватило бы для того, чтобы вести бой с валькирией, асгардцами и прочими высшими, которыми, как выяснилось, кишмя кишели трибуны. Из сурового сборища асов выступил некто с черной повязкой на правом глазу и двумя огромными воронами на плечах. Пашт подошла к нему и изящным жестом украсила его могучую грудь значком с надписью «Главарь делегации Один, просто бог». Пока она следила за Веней в образе технички, ей очень понравились бейджи, которыми увешивали себя люди во время официальных мероприятий. И этот опыт она решила внедрить здесь. «Мы пришли за беглым заключенным. Отдайте нам Локи, и никто не пострадает», — холодно сказал Одноглазый, небрежно опершись на копье судьбы, чем будто намекал на неизбежность кары, в то время как делегаты начали обходить с флангов Веню и Брунгильду. Вооружены они были экзотично, но серьезно. Топоры, кинжалы и внушительная кувалда явно не предвещали томной беседы. На человека, склонившегося над богом обмана, никто из асов даже не обратил внимания. А вот валькирия представляла опасность. Ее нужно было обезвредить. Каково же было всеобщее удивление, когда этот человек поднялся на ноги, а в его руке сам собой вырос магический клинок. Это был длинный призрачный меч, от него разило неведомой силой, имя которой — закон. Веня некоторое время боролся с повязкой, закрывшей обзор, но, исполнив совет Локи, который получил еще в первый день знакомства с богом обмана в тайной гильдии разгильдяев, наконец заставил ее прорваться в нужном месте. Правда, удалось освободить только правый глаз, но это было все же лучше, чем ослепнуть совсем. Веня встал напротив Одина, заметив, что по невозмутимому каменному лицу верховного аса на миг пробежала тень удивления. «Переговоры одноглазых объявляются открытыми», — подумал Веня с усмешкой, взглянув на своего оппонента. А вслух произнес: «Минуточку, гражданин Один. Ваши притязания незаконны». На лице главаря делегации отразилась крайняя степень ошарашенности. Видимо, в Асгарде гражданином его никто не величал. И слово-то вроде не ругательное, а звучит обидно, не говоря уже об обвинении в незаконности притязаний. Однако, несмотря на это, он посчитал ниже своего достоинства обращаться к человеку напрямую, сделав знак одному из асов. «С каких это пор невесть кто позволяет себе оспаривать притязания самого Одина, предводителя асов?» — спросил тот громовым басом, выразительно взвесив в руках кувалду, будто примеривался, как ее лучше приложить к взорвавшемуся законнику. Веня, несмотря на железные лыцарские нервы, на всякий случай отступил назад, дабы не послужить иллюстрацией к стихотворению Владимира Маяковского. «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей». «С тех самых пор, как некоторые юридически неграмотные высшие стали все чаще забивать на суть вопроса, вместо того, чтобы спокойно разобраться во всем», ответил он, ошарашив еще больше своего одноглазого оппонента, после чего тот повелел подручному пока опустить кувалду. Уж очень интересным показался ему человек, который по уровню смелости или наглости уступал только Локи. И откуда только такой выискался? «Разрешите представиться», — сказал Веня, заметив, что аудитория готова насладиться его коронной арией. «Сюр Беньямин из мира людей. По-вашему, значит, Венинг из Мидгарда. Представляю здесь интересы ее высочества принцессы Замзагул». «Ась?» Один, ехидно улыбаясь, приложил руку к уху, желая показать пренебрежение к своему противнику. Хотя со стороны могло показаться, что седовласый бог не только подслеповат, но и туговат на ухо. Делегаты поддержали его жест колкими смешками, словно стая стервятников, окружая юрлыцаря. «Уточним формулировку», — сказал Веня, входя в юридический раж. «Не ась, а ас в сфере права, к вашим услугам». Он лихо отсалютовал Одину призрачным мечом, после чего в зале послышались аплодисменты. Похоже, этот жест произвел большее впечатление на асов, чем яркая речь. В Асгарде сила ценилась выше красивых слов. Делегаты перестали смотреть на дерзкого человека, как на легкую мишень, потому что каждого из них слегка отбросило назад мощной волной закона. И это учитывая факт, что юрлыцарь даже не начинал сражения, пока только демонстрируя оружие. «Упомянутый вами Локи не может быть экстрадирован по вашему требованию, так как находится под юрисдикцией и протекторатом владычицы этого мира, обретя здесь политическое убежище», — продолжил Веня в наступившей тишине. «К тому же в данный момент он технически мертв, а тела выдаются только близким родственникам после выяснения всех обстоятельств смерти. То есть, как это мертв?» — перебил его Один с подозрением, взглянув на Локи. «Если бы он был мертв, то уже перенесся бы ко мне в Вальхаллу или в Хельхейм. Этот порядок не нарушить даже самому изощренному хитрецу». «Хитрецу, может, и нет», — возразил ему Веня. «А вот недобросовестные исполнители своего дела могут нарушить работу самоотлаженной системы. Вальхалло не попал, потому что погиб не в бою. А вот с Хельхеймом все сложнее. Переход туда затруднен, потому что хозяйка Хельхейма не выполняет свои прямые обязанности, оставив веренный ей пост». «Что он творит?» — возмущенно пробормотала Хель, сжав кулаки. Она наблюдала с трибун за развернувшейся битвой, в которой команда «Одноглазый» и Ко пока выглядела не очень убедительно по сравнению с тандемом сверхнормных женихов, один из которых был технически мертв, но при этом ухитрился остаться среди живых. Хель только сейчас поняла план Локи. Он решился выпить яд, потому что знал, что не перенесется в Хельхейм, и был уверен в том, что этот мальчишка с мечом не отдаст его Одину и докажет ее вину. Этого добра за ней было хоть отбавляй, и все тайное могло стать явным. Как можно было так опростоволоситься? А ведь все шло по плану. Хель лихорадочно пыталась просчитать дальнейшие действия. Сейчас Один проверит, не отлучилась ли она из Хельхейма, и, обнаружив отсутствие, перейдет к карательным мерам. Что делать? Первой мыслью было вернуться. Хель сжала посох, готовясь к мгновенному перемещению, но обнаружила, что мир лат и крыльев запечатан мгновенно отвердевающей пространственной броней, которую могли создавать только особы королевской крови в самые опасные для их государства дни. Ни Хель, ни ее легионы не могли ее преодолеть. И ведь не хватило каких-то мгновений до закрытия. Повелительница царства мертвых мрачно взглянула на принцессу, сидевшую на троне высоко в королевской ложе, в окружении верных механических телохранителей. Под их защитой ее не достать. Правда, держать мир на замке было очень энергозатратным делом. Замзагул уже выглядела довольно бледно, и надолго ее сил, конечно, не хватит. Требовалось выиграть время, внести сумятицу в действия противника. «Гиперион!» — призвала Хель своего союзника. «Я в засаде», — тихо отвечал тот. «Хватит отсиживаться в тени, нужен ваш выход», — сказала Хель, обрисовав в двух словах, чего хочет от Титана. Расчет был прост. Одной из способностей Гипериона было умение источать свет, настолько яркий, что он мог на время ослепить противника. Для двух одноглазых это вообще могло окончиться плачевно. «Я боюсь обнаружить себя», — прошептал Гиперион, у которого после ночного преследования слегка тряслись поджилки. «В таком случае, если со мной что-то случится, я не буду молчать о вашей роли в нашем общем деле и обеспечу вам новый экстремальный и продолжительный тур в Тартар», — пригрозила Хель. Деваться было некуда. Гиперион вышел из укрытия, в котором планировал отсидеться, пока Хель делает свою черную работу. Не срослось. Он остановился в проходе между рядами. Теперь нужно было сосредоточиться и позволить внутреннему огню вырваться наружу, превращая Гипериона в гигантскую вспышку. Пламя концентрировалось в горле, пульсируя в такт биением сердца, и уже готово было взорваться беспощадным, ослепительным, нестерпимым светом. Фемида наблюдала за этим, сидя в третьем ряду. На тайном свидании Локи предупреждал ее о том, что во время отбора может произойти нечто непредвиденное и шокирующее, и просил не обнаруживать себя и не спешить с выводами. Но когда бог обмана рухнул замертво на сцене, подняв тост за здоровье их сына, Фемида забыла обо всем и бросилась на помощь. Она, сломя голову, мчалась между рядами, обгоняя вооруженных мужчин, зачем-то тоже бегущих к сцене. У нее в руке уже сформировались весы, и вот-вот должен был появиться меч правосудия вместе с повязкой на глазах, когда прямо ей навстречу неожиданно вылетел крупный пестрый попугай, прореевший словно буревестник над трибунами, и громко заорал, аки курица-несушка, чуть не врезавшись Фемиде в лоб. «Кут-куда, кут-куда, кут-куда бежишь, балда?» Фемида, резко затормозив, упала на одного из вооруженных мужчин. Тот, в свою очередь, на бегущего впереди товарища. И так далее. Так что в результате образовался эффект домино, и все проходы между рядами были заняты валяющимися разгильдяями и разгильдяйками. Некоторые зрители приняли это за флешмоб и последовали их примеру, дополнив завал своими тушками. Эта сумятица позволила Фемиде немного опомниться и собраться с мыслями. Она выбралась из-под завала и пробралась в третий ряд. «Что происходит, Фабурдон?» — спросила она у попугая, который в целях конспирации опустился на пол, прячась под креслами. «Семейные разборки! Тебе пока нельзя обращать на себя внимание!» — пояснил тот, а потом добавил, кивнув на весы, болтавшиеся у Фемиды в руке. «Навешать им всегда успеешь!» Фемида пожала плечами и заставила себя запастись терпением и сохранять невозмутимый вид. Последнее давалось очень трудно, особенно когда Один затребовал возвращения Локи. А потом Фемида заметила Гипериона, мгновенно разгадав, что тот собирается сделать. Светоч, в который тот превращался, запросто мог выжечь окружающим глаза. Фемида оглядывалась по сторонам, не зная, что предпринять. Ее переполняла гордость за сына, страх за возлюбленного и гнев в адрес Гипериона и всех, кто мог причинить вред ее семье. В таких случаях люди молились и просили о помощи. Богам было сложнее, приходилось рассчитывать только на себя. Хотя, по всей вероятности, был кто-то, создавший богов. Фемида загадала, что если все обойдется, то она никогда не отпустит от себя Локи и займется его перевоспитанием. И за сыном, пусть он уже и взрослый, тоже следует присмотреть. Амнистированный Титан принял позу, в которой обычно возгорался нестерпимо яркой вспышкой. Фемида увидела, что его кожа начинает мягко светиться, а из глаз сочатся белые лучи. Миг вспышки близился, но на самом пике генерации света Гиперион вдруг упал и быстро заскользил назад по проходу между рядов, словно его тащило туда неведомой силой. Наблюдавшие это зрительницы вскакивали со своих мест, визжа, как молодые поросята. Фемида тоже приподнялась, чтобы понять, что происходит. Зрелище поразило ее до глубины души. К ноге Титана при помощи мощной присоски, служившей наконечником, намертво прицепилась стрела, к стержню которой была прикреплена тонкая, но прочная веревка, тянувшая Гипериона в подсобное помещение в конце зала. «Судьба ведет тех, кто согласен, и влачит тех, кто пошел в отказ», прошептала Фемида, увидев в этом движении нечто мистическое. «Много чести», — возразил ей Пипидастра, по-своему оценив ситуацию. «Это он так за женщиной волочится, не иначе». Конечно, ни о какой вспышке речь уже не шла. Страх заблокировал все способности Гипериона. Он пытался вырваться или отодрать присоску от ноги, и кто-то из зрительниц даже старался ему помочь, норовя перепилить веревку пилкой для ногтей. Но клей был сделан на совесть, обещая дальнейшую перспективу ношения стрелы на ноге. Сомнительное украшение. «Разузнайте, что там такое!» — распорядился Один, тоже заметив творившийся на трибунах кардебалет вперемешку со спортивной стрельбой. Асы из его свиты бросились выполнять приказ и через некоторое время привели на сцену высокую рыжеволосую красавицу с луком в руках и крупным мужчиной на плече. Она шла как модель по подиуму, всем своим видом подтверждая прописную истину. «Своя ноша не тянет». «Что это значит?» — спросил Один, смерив ее мрачным взглядом, хотя на самом деле ему хотелось рассмеяться. «Я беру этого мужчину себе в мужья», — грозно объявила Скади, повернувшись к верховному богу Асгарда так, чтобы тот смог разглядеть лицо счастливого жениха. «Если что, я против!» — свисая с плеча невесты вниз головой, как перезрелый банан, хотел закричать Гиперион, но не мог, потому что его рот был крепко заткнут кляпом. «Я против», — строго сказал Один. Ему и самому давно приглянулась эта гордая северная красотка. Но сделать ей предложение мешал статус верховного аса, а также наличие законной супруги Фриг. А взять рыжую бестию в любовнице — своенравный характер богини зимы. Скади недовольно сдвинула брови и вопросительно взглянула на Веню. «Ваше несогласие, гражданин Один, не имеет юридической силы», заявил Недозрелов. «Семейный кодекс гласит, что препятствием к заключению брака могут быть только следующие обстоятельства. Кто-то из брачующихся уже состоит в зарегистрированном браке. Брачующиеся являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными, либо признаны судом недееспособными в случае психического расстройства. В данном случае препятствий не наблюдается. К тому же в Асгарде вы сами создали прецедент, позволив Скади самостоятельно выбирать супруга. Следовательно, она имеет право сочетаться браком с этим гражданином». Гиперион, услышав это, заерзал на плече у невесты, пытаясь сквозь кляп высказать свое недовольство. «Вот и жених согласен», — сказал Веня, вызвав восторженную улыбку Скади и аплодисменты зала. «Как особа королевской крови, олицетворяющая закон в мире латы крыльев, объявляю вас мужем и женой», — провозгласила Замзагул. «Ура!» — закричали невесты в зале, воодушевленные таким исходом дела. «Первый пошел! Скоро и на нашей улице будет свадьба!» Веня встревоженно взглянул на свою возлюбленную. Замзагул держалась из последних сил, но королевское воспитание и несгибаемая воля драконтессы не позволяли ударить в грязь лицом. Она по-прежнему гордо восседала на троне, а для того, чтобы справиться с навязчивым головокружением и накатывавшей слабостью, смотрела на Веню, словно тот был для нее центром вселенной и точкой опоры. «А ты мне нравишься, Венинг», — сказал Один, пряча улыбку в бороде. «Складно говоришь, будто скальд. Скальдов в Вальхалле у меня недобор, а юрлыцари вообще в остром дефиците. Тоска заела». «Воины, знаешь ли, интеллектом не блещут. Одни бабы и битвы на уме. Не с кем обсудить политическую ситуацию и философские вопросы мироздания. А уж юридические аспекты института власти и подавно. Так что, подозреваю, ты сегодня отправишься со мной». Он сделал знак асам, обступившим их плотным кольцом, и те приняли боевые стойки. Попасть в Вальхаллу мог только тот, кто погиб в бою. «Неужели вы собираетесь устроить драку и пролить кровь, о Один, мудрейший и величайший из богов?» — вмешалась Пашта, быстро возникая рядом с Веней и заслоняя его собой. «Я слышал, что одним из испытаний для женихов является демонстрация силы и ловкости», — хитро прищурив единственный глаз, ответил на это Один. «Значит, наша схватка не противоречит условиям турнира. Что скажешь, Венинг из Мидгарда? Я прав?» «Конечно, правы, но есть одно обстоятельство», — мягко промурлыкала Пашт, опередив слегка замешкавшегося Веню. Недозрелов с легкостью мог бы юридически обосновать незаконность вмешательства Одина в турнир женихов, но ему казалось, что в данном случае это выглядело бы как уклонение от боя, как трусость, недопустимая трусость на глазах его возлюбленной. К тому же Веня с детства мечтал о настоящих битвах, представляя себя искусным и храбрым воином, героем, как Ахиллес, выбравший славную смерть на поле брани, в противовес спокойной и сытой жизни. Только меча у Вени тогда не было даже игрушечного. Но теперь давняя мечта о сражениях и славе могла сбыться, а победу в бою он посвятил бы Замзагул, как все древние герои. Состояние в стиле «размечтался одноглазый» было сразу замечено. Похоже, Один прочитал это в душе Юрлыцаря, как бывает принято у богов, и собирался использовать такую слабость в своих целях, искушая своего противника. Пашт быстро разгадала эту хитрость, потому что профилем ее божественных работ было очищение от скверны. Сейчас она стояла перед Одином, такая тонкая, гибкая и прекрасная, и улыбалась, слегка прикрывая веки, как делают сытые кошки. Один смотрел на нее с восхищением, присущим всякому мужчине, потому что этой женщиной с гипнотизирующим взглядом зеленых очей, радужки которых растекали вертикальные зрачки, нельзя было не восхищаться. Ради таких глаз, такого нежного кошачьего тембра, можно было и отложить бой, тем более что Венинг никуда не денется. Пировать ему в Вальхалле глазом моргнуть не успеет. Там, в окружении хмельных валькирий, он забудет свою принцессу. А у Одина появится лучший и единственный во вселенной скальд-юрист. Даже можно новую должность утвердить. Скальд-юрист всеотца Одина, например, или юр-викинг Асгарда. Вот как надо вести кадровую политику, борясь за ценные экземпляры. «Что за обстоятельства?» Очень довольный собой, любезно поинтересовался главарь делегации асов, улыбаясь Пашт. Богини-кошки, привыкшие к жаре некоторых областей Мидгарда, не захаживали в более холодные места обитания асов. Но легенды о них были на слуху, и в каждой говорилось как о красоте этих созданий, так и о свирепости. Удар когтистой лапы такой красотки мог запросто вырвать сердце. Впрочем, у Одина оно уже и так готово было выпрыгнуть из груди, утещенно предупреждая о возникшем влечении. И даже доспехи не помогали против чувств. «У нас сейчас нет судьи, который смог бы оценить этот бой. Ведь судить верховного аса так сложно. Вам нет равных, о Один. У вас такой высокий уровень, что понадобится судья всебожественной категории. А не такая редкость», — мурлыкала Пашт, наклоняясь к его божественному уху. «Придется подождать, пока мы найдем такого». Хель с усмешкой наблюдала из зала за творящимся действом. Она знала, что Пашт не уговорит Одина. Этому, если что, втемяшилось в голову, все, пиши пропало. А ее план, несмотря ни на что, продолжал действовать. Время, а значит и силы принцессы, неминуемо растрачивалось. Скоро откроются границы, и можно будет временно вернуться обратно в Хельхейм и заполучить туда хитреца папочку, а вместе с ним и права на обещанное наследство. Сторукие великаны Гипериона нападут на мир Латы Крыльев, предвещая Рагнарёк, который последует дальше за этим завоеванием. А она, как обычно, появится в конце, когда надо будет делить добычу. Чиста, аки горлица, и невиновна. Одно было плохо. Юр-лыцарь даже из Вальхаллы мог сильно испортить ей жизнь, а то и вовсе лишить ее такого удовольствия, доложив Одину о делах и делишках повелительницы царства мертвых. Его нужно было убрать, причем убрать без боя. Как жаль, что затея с ядом провалилась, а Брунгильда вышла из подчинения, находясь рядом с Одином. Применить посох было нельзя, ведь его удар по Юр-лыцарю сразу укажет на нее. Нидхёг в данном случае тоже был пока бесполезен, так как использовался как оружие массового поражения и запугивания. А тут нужен точный точечный удар. Что же еще предпринять? «Зомбуш», — позвала она по секретной связи. «Да, госпожа», — — послушно откликнулся тот. Все это время он тайно болел за юрлыцаря-принцессы. И не только потому, что от выживания этого парня зависело счастье самого Зомбуша. Со временем верный слуга Хель проникся к сыну Локи уважением и симпатией. «Ты должен что-то придумать. Чтобы скрыться от гнева Одина, вам достаточно сменить имя, как бы стать другой. Всеотец будет искать Хель из Хельхейма, а если не найдет, то и наказывать будет некого», сказал Зомбуш после некоторого промедления. В его голосе звучало хорошо скрываемое волнение, которое вполне объяснялось нестандартной ситуацией на отборе, хотя на самом деле было обусловлено совсем другим, тем, чего Хель даже не предполагала. «Что за ерунда?» — возмущенно проворчала она. «Как я могу сменить имя?» «Ну, есть несколько способов. Самый простой — замужество. Фиктивное, конечно». Осторожно, чтобы не спугнуть добычу, продолжал Зомбуш. «То есть были вы Хель из Хельхейма? Останете на время. Какая-нибудь мадам-попугай». «Точно, попугай», — пробормотала Хель, вспомнив о тайном агенте, завербованном Гиперионом. Вот кто мог с легкостью оказаться в непосредственной близости от юрлыцаря и совершить черное дело. Сейчас эта птица, словно цветная молния, без дела моталась в воздухе вопя. «Судью намыло!» Никто не удивился, когда кричащее чудо было сбито метко брошенным камнем и упало прямо на колени какой-то даме в темной хламиде. «Я объявляю турнир завершенным, потому что уже выбрала жениха!» — хотелось крикнуть в это время Замзагул, наблюдавший за всем этим из королевской ложи. Она представляла, как, обернувшись драконом, поливает огнем делегатов Асгарда и уносит своего возлюбленного прочь от опасности. Ей не нужны были демонстрации силы и ловкости в его исполнении. Трофеи и победы — бессмысленная мишура. Главное — быть вместе. По праву особы королевской крови она была наделена полномочиями завершить турнир в любой момент. Но не могла этого сделать сейчас, потому что все силы уходили на то, чтобы сдерживать границы на замке, никого не впуская и не выпуская из мира латы крыльев. Долг королевской крови тяготил ее. Замзагул готова была променять весь мир на собственное счастье с любимым человеком. Но разве можно быть безоблачно счастливой, если погибнут тысячи ее подданных, веривших в то, что драконтесса защитит их? У нее сейчас не было сил говорить, и даже дышать оказалось тяжело. Но неожиданный выпад Одина пугал ее гораздо больше, чем старуки и чудища Гипериона, рвавшиеся в бой. Грозившее Вене сражение с прославленным воином, каким был верховный бог Асгарда в одном из своих воплощений, вдохновляя на неистовые схватки берсерков, не оставляло шансов для ее возлюбленного, который держал меч разве что во время исторических реконструкций, и то бутафорский. А меч закона, как оружие, был еще мало изучен во время редких упражнений под руководством Апалала. Кстати, где он? Именно сейчас, когда требовалась его помощь и мудрость, советника не было рядом. Апалал очнулся от нестерпимого света и вопля «Судью намыло!». Что с ним произошло? Он помнил, как пытался понять, кому послал весточку Локи, а потом, как он оказался здесь, на трибунах, и откуда этот яркий свет. Апалал попытался остановиться, но тело действовало без него, словно подчиняясь чужой воле, толкавшей его вперед к сцене, где стояла обворожительная Пашт, и что-то нашептывала на ухо одноглазому. А другой — одноглазый. В этот момент советник ощутил, что свет льется у него изнутри, словно в каждую глазницу было вставлено по фонарю. Вернее, свет будто проходил сквозь него, как через сосуд, транслируясь из невообразимых и невозможных далей непознаваемого. Появление нового персонажа заметили не сразу. Но когда это случилось, все вокруг замолчали, вытаращив глаза. Даже Локи, блестяще изображавший из себя труп, слегка приподнял левое веко, задергавшееся от нервного тика. Это неподобающее для умершего поведение осталось преступно незамеченным широкими массами невест и женихов, потому что все взгляды были направлены на советника. Со стороны казалось, что Апалал парит, скользя над полом, словно гелиевый шарик, и того и гляди взмоет ввысь от налетевшего порыва ветра. Советник не мог контролировать этот процесс, будто стал пассажиром внутри своего тела, в то время как управлял им кто-то иной. Память постепенно восстанавливала предшествующие события, обнажая суть проблемы и пугая Апалала до мурашек. Он вспомнил, что, сидя у колодца связи, почувствовал нечто чуждое у себя в мозгу, словно в него вселился тот, кому послал весточку Локи. Это была бестелесная и могущественная сущность, приказавшая ему повиноваться. Подобное было для Апалала в новинку. Никогда прежде древнейший из великих змеев не встречал кого-либо старше и настолько могущественнее себя. А на этот раз он носил внутри нечто предвечное, такое, что сам по сравнению с этой сущностью выглядел чем-то новорожденным, очень примитивным и слабым. Постепенно они оба стали единым целым, узнавая все друг о друге. Тот, кто управлял сейчас телом советника, спал миллиарды лет и видел сны, превращавшиеся в новые миры, живущие в соответствии с законом, замыслом спящего. Он населил их могущественными созданиями, высшими, тоже способными творить. Все шло размеренно и спокойно, пока в снах не появились неожиданные изменения, возникшие по воле высших. Часть миров поразила скверно, превращая в кошмары один за другим. А часть была пропитана юмором, который тоже слегка искажал созданную реальность. Но спящий все не хотел просыпаться, пока его не разбудил чей-то наглый голос, слабо прозвучавший среди покоя и равновесия. «Что случилось? Что с тобой, Апалал?» — испуганно воскликнула Пашт. Сейчас у советника был такой жуткий взгляд, что она не смогла его выдержать, смиренно склонив голову. То же произошло с Одином и всей возглавляемой им делегацией, да и с другими участниками предсвадебной заварушки. И только Веня, прежде чем был сражен этим взглядом, успел по юридической привычке вымолвить что-то вроде «Позвольте установить вашу личность». Ответ отчетливо и нестерпимо ярко прозвучал в мозгу у каждого из присутствующих. «Я спящий, создатель высших. Я порядок». «Всебожественная категория!» — крикнул попугай в наступившей тишине и собирался добавить еще что-то, но Хель заткнула ему клюв. «Тихо ты!» — проворчала она. «Тоже мне знаток нашелся». Только теперь она поняла, что замысел Локи был гораздо более глобальным, чем казалось на первый взгляд. Это ж какую наглость надо иметь, чтобы достучаться до Создателя? А ведь гнев этой сущности будет пострашнее, чем кара, которую мог применить Хель Один. И обмануть того, кто видел всех насквозь, было невозможно. Хель задумалась. Идея, которая пришла ей в голову, вполне могла решить вопрос. Вскоре Фабурдон полетел к сцене с тайным поручением от Хель для Нитхёга. Суть поручения была в том, чтобы Нитхёг обратился в черного дракона и уничтожил советника. Хель не имела ничего против Апалала. Ей просто нужно было лишить спящего воплощения, которое тот обрел в теле великого змея. Сейчас, когда никто не ожидает удара, все было возможно. Не только ее папочка умеет быть дерзким. Фабурдон, чтобы не привлекать всеобщего внимания, со всей возможной попугайской скоростью побежал под креслами, плутая меж сотен изящных женских щиколоток. «Что бы вы все без меня делали?» — бормотал он, чтобы поднять свой боевой дух, который предательски превращался в цепенящий ужас. «Судьба всех миров и богов в клюве скромного попугая! Какой пассаж!» Он прокрался на сцену почти незамеченным. Только вороны Одина увидели финиш этого смелого пробега. Но Фабурдон так отчаянно строил им глазки, что те решили не докладывать обо всем своему хозяину. Нитхёг долго не мог вникнуть в суть вопроса, недоумевая, чего от него хотят. Выяснилось, что он вообще не обратил внимания на подошедшего к сцене советника и не понял, в чем дело. Ведь рядом стояла механическая копия принцессы и смотрела на него долгим восторженным взглядом. «Она требует!» — шепотом добавил Фабурдон, распушив хохолок. Попугай сидел на плече у одной из ипостасей Нитхёга и опасливо озирался по сторонам. С черным драконом всегда все было странно. Он мог поступить нелогично и неразумно, в силу, так сказать, своих чисто физиологических особенностей. Что он сделает теперь? На чью сторону встанет? Фабурдон решил довершить эффект любимой фразой Локи. «Вот и решай!» «Змей ты великий или червяк никчемный? это возымело самый потрясающий результат из всех возможных. Нитхёг, чьи ноздри стали страшно раздуваться от ярости, словно готовясь выпустить струи огня, сбросил попугая с плеча и, выйдя вперед, зычно произнес, переключив на себя все внимание. «Прошу слова!» Это было настолько неожиданно, что даже спящий на мгновение впал в ступор. Сны, став реальностью, выходили из-под контроля. «В общем, я решил, кто я. Я не великий змей, но и не червяк. Я тот, кто хочет быть счастливым рядом с ней, и все!» — проревел разрыватель трупов во все три глотки, обращаясь к кому-то в зале. Ответа не последовало, и он троекратно обнял механическую принцессу, окутывая ее своей драконьей магией. Он вложил в нее все свое желание, всю любовь и всю силу. Энергетический всплеск был настолько велик, что его ощутили все на трибунах. В воздухе послышался треск, посыпались искры, запахло озоном и пылью. Это длилось какие-то считанные мгновения, превратившее механическое создание в живую девушку из плоти и крови. «Я буду делать, что хочу, и мне не нужны для этого ничьи указания», продолжал Нитхёг, пока его избранница ощупывала свое тело, не осознав еще в полной мере, что с нею произошло. Нитхёг говорил скорее для себя, чем для своей приемной матери. Говорил, чтобы поверить в собственную самодостаточность. Ответа снова не последовало, и разрыватель трупов вынул из кармана флакон с оборотным зельем и вылил его содержимое в одну из своих глоток, вызвав вздох удивления, прокатившийся по трибунам. Все три ипостаси Нитхёга охватило пламя, словно выжигая его прошлое, сделав его иным, совершенно новым существом. Когда языки пламени иссякли, на сцене стоял человек с обычными руками и ногами и одной головой. От былого остался только небольшой клык, трогательно выступающий над нижней губой. Хель потеряла дар речи. Не от страха или злости, нет. Она всем сердцем завидовала избраннице Нитхёга. Почему этой кукле досталась такая любовь? Ведь Хель была лучше, красивее, умнее, богаче. Завещания, войны, победы, власть, интриги — все вдруг потеряло смысл по сравнению с этим простым истинным чувством. Впрочем, страх тоже присутствовал. Гнев спящего не мог не пугать, а гневаться на нее было за что. Нужно действовать. «Срочно! Сейчас же!» «Зомбуш!» — позвала она, приняв решение. «Да», — отозвался ее слуга. «В общем, женись на мне», — сказала Хель. «Что?» — удивленно прозвучало в ответ. И у Хель оборвалось сердце. Ей вдруг пришло в голову, что Зомбуш теперь может и не согласиться на такой шаг. Ведь сейчас, за несколько мгновений до неминуемой кары, она потеряла авторитет в его глазах. Разве она нужна ему? Разве он теперь будет рядом?